дочь моя здесь. Она не закончила. Ворота медленно распахнулись, открыв квадрат темного двора, заросшего бурьяном. Пересекая двор наискось, шла вереница людей. Впереди и сзади конвойные, в середине скованные попарно арестанты. «Разойдись!» — закричали конвойные, заметив, что люди бросились гурьбой к тюрьме. «Не видали? Разойдись!» Они стали шпалерой вдоль улицы, отталкивая любопытных и давая дорогу кандальникам. Те двигались молча, опустив головы и неловко переступая ногами. Мешали цепи, впереди шел, согнувшись, Бурмакин, скованный обруку с Середой. Груня оттолкнула конвойного, вырвалась вперед к арестантам и, подбежав к Бурмакину, высохшему и пожелтевшему, сунула в руки ему узелок. «Вот, Паша, не поминай лихом, Ваня велел кланяться», — задыхаясь, вымолвила она. «Бедно ты, как тебя иссушили, сдохнуть бы им». Груня схватили, потащили назад, унтер подскочил, толкнул ее в грудь кулаком. Бурмакин пошатнулся, откинул голову, глубоко вздохнул. «Эх, Груня, если б ты знала!» И свободной рукой порывисто вытер лицо. Конвойные теснили, отталкивали людей, поблескивали на солнце штыки, мелькали красные околыши фуражек. Клавдия стояла, окаменев, не в силах осмыслить увиденное. Все это казалось ненастоящим, далеким. Она, не отрываясь, смотрела в спину удалявшимся арестантам. Глава 25. В ожидании парома Клавдия спустилась к реке. В канцелярии тюрьмы ей разъяснили, что Лиза считается еще подследственной, что на днях ее с попутной партией арестантов направят в Иркутск, судить будут там, и что свидание с ней возможно только по разрешению Киреевы. Но вряд ли, тетка, такое разрешение будет дано, закончил разъяснение писарь. Не заходя домой, прямо от тюрьмы, Клавдия направилась на ту сторону реки в охранное отделение Кирееву. У переправы сгрудились подводы, паром стоял на противоположном берегу, воткнувшись носом в песок, а четверо дюжих парней, упершись баграми в дно реки, пытались вытолкнуть его на глубокое место. «Вот, рви им пятки!» — возмущался старик, восседавший на передней подводе. «Чертово дурачье! Лень мостки подали и в реку отнести, а ты сиди тут, ожидай!» «Ему что, паромщику-то? Поди, на жалование живет! Спешить некуда!» — поддержала старика рябая баба, закутанная, несмотря на летний зной, в теплую клетчатую шаль. «Ах, язви их! Ревни им, ребята, у них глотка пошире! Что ревнуть-то? Сообрази, пущай быстрее поворачиваются!» Один из мужиков, приложив рупором ладони ко рту, рявкнул такое крепкое словцо, что бабы стыдливо потупились, а с той стороны реки после минутной паузы, как эхо в четыре глотки, покатилась ответная брань. Подошли двое, парень и девушка, с дерюжными котомками за плечами, полотняной самотканой одежде, ноги обуты в берестяные лапти, потрепанные от долгой носки, запыленные анучи накрест оплетены оборками от лаптей. Оба были круглощекие, синеглазые, с полными будто припухшими губами. Из числа ожидавших парома мужиков отделилось трое, подвыпившие с красными лоснящимися лицами, хорошей крепкой одежде, обутые в новые сапоги. «Самоходня», — сказал один вслух. «В корзиночках», — добавил другой, поглядывая на лапти подошедших. И третий неопределенно. «В Иркутске такую басенку сложили. Гром гремит, земля трясется, самоход в лаптях несется». Нанесло их тут чертей. Все же леска проклятая.